Олли задрожала. Она не замечала, что ее рот открывается и закрывается в безуспешной попытке издать хоть один звук. В паническом ужасе она смотрела в его топазовые глаза и не могла отвести взгляд. «На всем белом свете тебе не найти места, где бы ты могла спрятаться от меня», — четко выговаривая каждое слово, произнес Рауль. Его глубокий голос с чуть гортанными гласными был голосом из ее ночных кошмаров. Он резал слух и заставлял Полли дрожать все сильнее и сильнее. Игра окончена. Глава вторая. «Отпусти меня, Рауль!» Вместе с голосом к Полли вернулись силы, и она стала вырываться из его рук. «Не для того же я тебя искал, чтобы отпустить», — саркастически заметил Рауль. «Ты носишь моего ребенка!» Внезапно в голове Полли словно что-то взорвалось. Перед глазами поплыли красные круги, пульсирующая боль застучала в висках, в горло поступила тошнота. Из раскрытых губ вырвался невольный стон. «Господи, что с тобой?» Рауль еще крепче сжал ее плечи, чувствуя, что девушка покачивается, как пьяная, хотя и пытается изо всех сил устоять. В следующее мгновение он подхватил ее на руки и прижал к себе, вглядываясь в посеревшее запрокинутое лицо. Игнорируя ее слабые попытки вырваться, Рауль властным кивком головы дал знак шоферу лимузина, припаркованного у тротуара, подъехать ближе. Выскочивший водитель поспешно открыл заднюю дверцу. Рауль осторожно усадил Полли в машину, а когда сам попытался сесть рядом, девушка отчаянным рывком открыла другую дверцу, но выйти не успела. Остановленная сильной смуглой рукой, она упала на сиденье, прижала к дрожащим губам салфетку и обреченно вздохнула. В салоне повисло молчание. И тут совсем не кстати Полли подумала о том, что благополучный миллионер Рауль Зафортеза вряд ли хоть раз за свои 31 год попадал в такое дурацкое положение. Она даже хихикнула, но тут же страх и горечь нахлынули на нее с новой силой. Полли ужасно страдала и одновременно ненавидела Рауля, потому что он увидел, как ее неуклюжее тело не хочет ей подчиняться. «Ты уже можешь сесть?» Увидев, что слабая попытка Полли принять сидячее положение не увенчалась успехом, Рауль взял ее за плечи, поднял и усадил, обращаясь с ней как с тряпичной куклой. Он находился так близко, что Полли почувствовала едва уловимый запах, присущий только Раулю, чистый, мужской, с легкой примесью хорошего одеколона. «Итак, ты все-таки нашел меня?» — обреченно констатировала Полли. Она даже не повернула головы в его сторону, безучастно глядя в пустоту печальными голубыми глазами. «Это был вопрос времени. Прежде всего, я поехал в дом, где ты снимаешь комнату. Дженнис Грей встретила меня не слишком любезно, но мне удалось выяснить, где ты работаешь», — пояснил Рауль. Он таки нашел ее, а ей казалось, что она мастерски замела все следы, уехала из Лондона, солгав друзьям и никому из них не оставив ни адреса, ни телефона. Но все оказалось напрасно. Из раздумий ее вывел новый приступ боли. Полли зажмурила глаза, пытаясь сдержать стон. «Что с тобой?» — требовательно спросил Рауль. «Голова раскалывается на части», — слабо пробормотала девушка, не в силах даже открыть глаза. В это мгновение ее желудок заурчал от голода. Сквозь густые ресницы Полли посмотрела на Рауля. Ей показалось, что на его лице поочередно промелькнули выражения недоумения, удивления и отвращения. Полли почувствовала, как отравленные стрелы вонзаются в ее измученное сердце. Рядом с ней, слабый и некрасивый, сидел самый потрясающий мужчина в мире. Она помнила, что его черные, как вороново крыло, волосы на солнце отливают синевой. Помнила его широкие черные брови в разлет, прямой аристократический нос, великолепно вылепленные скулы и подбородок. Помнила рот с полными, красиво очерченными, чувственными губами, сексуальность каждого жеста, каждого взгляда. Он наверняка знал, какое впечатление производит на женщин, но только самые дерзкие и самоуверенные могли попытаться приручить этого опасного зверя. Внезапно ребенок сильно толкнулся внутри нее, и Полли опустила руку на живот. Невероятно длинные и густые ресницы взметнулись вверх. На Полли в упор смотрели два сверкающих топазовых глаза. «Можно мне?» Вопрос прозвучал хрипло и отрывисто. И только увидев протянутую к ее животу смуглую руку с длинными сильными пальцами, Полли поняла, о чем он просит. Все его внимание было приковано к этому вместилищу его ребенка. Черты лица удивительным образом смягчились.